Книга первая. Вестник из бездны. Глава первая. Искусственный идол. 7 апреля 2015 года. Алексей Чадов. Чудо. 21 год. Спустя 4 года после становления пробужденным. Ищет Клементину, приемную мать, рассказавшую ему о системе и колыбели мира. Видел смерть ее напарника Велерада, владеет мечом за счет Кейо и знаниями матерого ведуна. Это все, что стоит знать перед началом истории ключей Пангеи. Бз-бз-бз-бз. Да кто, черт возьми, звонит мне все утро? Сквозь дрему нащупал телефон. Судя по всему, я уже пропустил с десяток звонков. Полиция, слушаю вас. Опять твои шуточки, отец в гневе. Что с твоим голосом? Сын, ты простыл? Нет, пап, просто спал. Зеваю в трубку. «Ты пил!» Отец будто унюхал перегар сквозь трубку. «Как ты посмел притронуться к алкоголю? И только попробуй соврать мне еще раз. Я знаю, что ты снял с карточки все деньги, что мы давали тебе на этот месяц. На что ты их потратил? И что это за девица с тобой на фото в социальной сети?» «Пап, ну потратил и что? Я же не прошу больше». «Алексей, мы учили тебя увиливать от ответа?» «Кто на фото?» Снова зеваю, но теперь от скуки. А я-то думал, чего звонят так рано? Я потратил их на себя, их больше нет. Пап, дайте мне самому принимать решение о моей личной жизни. Вот как? Хорошо. День, когда ты сам начнешь зарабатывать деньги, станет самым лучшим днем в моей жизни. А до тех пор, пока вы живете за наш счет, молодой человек, будьте добры отвечать на звонки своих родителей. Вам все ясно? Да, сэр. Буду присылать вам письма из армии. Алексей! Рычит батя в трубку. Не смей идти в армию. Шутка. Ладно, я на пары. Пока, пап. В такие моменты я стараюсь забыть тот день 7 лет назад, когда пришел в дом родителей и провел сеанс глубокого внушения. Запретил им пить и курить, заставил порвать все связи с криминальным прошлым. Спустя всего 6 недель они развелись. Не понимаю, на чем вообще строился их брак. И еще через год мама умерла от рака, а отец через пару месяцев после похорон повторно женился на Марике. Открыл свой продуктовый магазин и настрогал мне двух сестренок и мелкого шебутного братика, назвав его почему-то Филадрис. Единственной, кто знал правду о внушении, была бабушка Фрося, запретившая мне после этого приезжать в родительский дом. 7 лет ее уже не навещал. Не хочу сожалеть о нашей с бабулей размолвке. Открыл список контактов на телефоне и сразу набрал ее номер. «Да? Кто это?» «Это Алексей, бабуль». «Лешка?» Бабка хмыкнула в трубку. «Да ты, засранец, никак яйца отрастил. Столько лет молчал и решил-таки вместо личных извинений позвонить. Узнаю кровь Чадовых. Ты весь в деда своего пошел, его тоже мужиком сложно назвать было». Ефросинья Чадова в девичестве Молохова присматривала за мной в детстве. Работала директором птицефабрики еще в советские времена. Ей сейчас было 70 с хвостиком. Чем дольше живет, тем тяжелее характер. «Старая, я извиняться не собираюсь», — пожимаю плечами. «Лучше грешить буду, чем жить и выживать, как было в детстве. Еды дома нет, собака на улице помирает от голода, а ты в который раз перечитываешь письма отца двухлетней давности. Тебе что, нравилось, как он себя вел сразу после того, как вернулся?» Чем старше человек, тем сложнее ему признать неправоту своей точки зрения. А тем более, когда 14-летний внук на твоих глазах творит не самый праведный поступок. «Чего звонишь, злая кровь?» Намекает на нелюбимую невестку от первого брака сына? Да черт с ней! «Пока есть возможность, хочу придать нашим отношениям более четкую форму. Хотелку отрасти сначала». «Ну вот опять. И чего пристало?» «Я не держу обиды на ту матерную отповедь, с какой ты меня выгнала из дома в тот день», — я хмыкнул в трубку. «Не злюсь за сожженные вещи. Хотим мы того или нет, мы все еще родственники. И я, по-своему, тебя люблю, старая». «Ты помирать вздумал, засранец?» «Не дождешься. Ладно, мне пора. Просто помни, что у тебя 2 внука и 2 внучки. Между нами, говоря, я вполне самостоятелен и ни на что не претендую. Да, задумал авантюру и хочу пойти на нее без сожалений, так что без обид, бабуль». Положил трубку. В общем, родительская любовь у нас сейчас исключительно дистанционная. Так уж получилось, что в детстве с 5 до 10 лет меня воспитывали приемные родители Клементина Соха и Велерат. Они были теми, кого за наличие интерфейса смело назвать игроками. Ну или пробужденными, как они сами себя называли. Вечно ворчащего Велерада на моих глазах сожрал монстр-перевертыш. Я не знаю, куда после этого делась перепуганная Клементина. Когда в возрасте 10 лет меня вернули домой, воспоминания о последних 2 годах жизни были начисто стерты. Сейчас мне 21, и я все еще ищу Клео, чтобы сказать ей «Спасибо, ты воспитала меня как родного сына». 4 года назад, когда мне едва стукнуло 17, пришла запоздалая весточка от Клео. Она оставила в банковском хранилище артефакт на мое имя, позволивший подключиться к системе. Так я узнал, что у игроков есть не только уровни, но и разные ранги силы, разнящиеся между собой, как небо и земля. Есть разные классы, коих у одного человека может быть до 3 штук. Интересно, конечно, но мне достало багнутое подключение к системе. Всего один нерабочий класс ведуна за счет грязной крови, от которого придется отказаться, чтобы получить возможность к полноценной прокачке. Благо, все доступные классовые знания по нему я уже изучил. В общем, тот артефакт дал понять, как многого я не знал о мире, в котором живут пробужденные. Я хочу снова увидеться с Клео и иметь возможность дальше расти в уровнях. Для этого придется отказаться от фиктивного класса, полученного вместе с артефактом. Последние 4 года я только и делал, что писал вики-энциклопедию искателей, готовясь к этому дню. В моей скромной однушке одна из стен выделена под планы. На доске для желаний, которые надо исполнить до того, как умру, теперь зачеркнута еще одна надпись. 1. Разрешить себе влюбиться до беспамятства. 2. Сходить в стрип-бар с друзьями. 3. Заняться сексом с девушкой, в идеале с 3 сразу. 4. Рассказать близким о том, как сильно я ими дорожу. Папка рад, Марика в смятении. 5. Найти Клементину и от всего сердца поблагодарить ее за мое удивительное детство. 6. Прикоснуться к колыбели цивилизации. 7. Увидеть пингвинов. 8. Стать магом и скастовать хотя бы одно заклинание. 9. Встретить настоящих друзей, пережив одно интересное приключение. 10. Весело оторваться на костюмированном карнавале в Венеции вместе с друзьями или девушкой. 11. Оставить свой след в истории человечества. Не зря же я столько лет работал над вики-энциклопедией искателей. 12. Напиться так, чтобы не вспомнить вчерашний день. 13. Составить список из 100 своих величайших достижений. Чем мне стоит гордиться? 14. Помочь незнакомцу в чем-то значимом для нас обоих. 15. Найти дело своей жизни. Или несколько дел. 16. Отправиться на сафари, понаблюдать за жизнью львов в естественных условиях. Пару месяцев назад, когда принял решение о смене класса, набрал номер родителей. После звонка отцу с благодарностью за то, что я вообще появился на свет, отношения у нас резко потеплели. Тот же утренний звонок сегодня — это простое родительское беспокойство. Они что-то подозревают, но даже близко не могут представить, что именно происходит. Груз с души бабушки тоже постарался снять. Теперь никаких сожалений. Я пообещал себе, что откажусь от класса ведуна, как только выполню хотя бы 5 целей. Надо двигаться дальше. Выпив лекарство для снятия симптомов похмелья, я поехал в Ленинский район Москвы. Где-то там активировалась заготовка, цепочка амулетов, закопанная в землю. Крупномасштабная спираль из ловцов духов ставилась мной почти 7 месяцев. 2 последних недели ожидания не прошли даром. Какой-то дух уходил в мою ловушку. Сажусь в такси, вытаскиваю батарейку и сим-карту. Время ограничено. Амулет не сможет долго сдерживать бунтующего духа. Все дело в сжигании родословной ведуна. Отказываясь от класса, теряешь к нему доступ в будущем. Однако я боюсь не такой судьбы, а того, что произойдет сразу после сжигания родословной. На часах в машине 19:53. Повезло, что срабатывание заготовки пришлось на поздний вечер. Добравшись до склада, чьи крыши и чердак являлись центром спирали ловца духов, я отключил сигнализацию. Дубликатами открыл все замки. К счастью, местный арендодатель достаточно скуп и обеспечен, чтобы держать в штате живого сторожа. А я целый год искал подходы к этому месту. Времени в обрез. Разложив лекарство на столике в туалете, начал крайне болезненную процедуру. Руны стигматы пришлось наносить ножом, делая неглубокие порезы на коже запястий, обеих стоп, живота и груди, прямо напротив сердца. Спрей лидокаина обезболил эту часть процедуры. Руки дрожат от того, что приходится делать с собственным телом. Последняя руна — ключ активации. Глядя в туалетное зеркало, вырисовываю на лбу кровью знак, похожий на отраженный музыкальный ключ. «Давай, чудо! Второй раз на такой смелости не хватит!» Система тут же почуяла неладное. «Внимание! Замечена критическая угроза структурной целостности энергоканалов. Последствия – болевой шок, деформация каркаса энергоканалов, сожжение свободных начал во всех активных классах. Активация. Вливаю ману в руну ключ на лбу. Я знал, на что иду, когда решился последовать совету Кейо. Удаление уже принятого класса сопровождается 2 часами агонии, от которой нет лекарств. Именно агонии, а не простой боли от порезов или переломов. Сгорают свободные начала. Тончайшие нити души и разума, пронизывающие клетки физического тела и эфирной проекции. Разрушаются вторичные и третичные энергоканалы, а первичный каркас сильно деформируется. Кровавая пелена перед глазами начала отступать. Пережитое событие выжило из тела все силы до последней капли. Даже пальцем пошевелить сложно. Родословная ведун старшей крови уничтожена. Уровень и ранг развития вернулись к стартовым значениям. Человек, чудо, нулевой уровень, ранг 0. Сама собой открылась главная страница интерфейса системы Титарда, паспорт пробужденного гражданина. Имя, Куджа, чудо, нулевой уровень, ранг 0, развитие. 0 из 1 единицы, до перехода в ранг на века. Активные классы, родословные, отсутствуют. Свободное начало 0 единиц. Скорость обучения неизвестна. Фактор тотема – 0 единиц. Тотем отсутствует. Первичные характеристики. Сила – 6 единиц. Телосложение – 7 единиц. Восприятие – 8 единиц. Ловкость – 6 единиц. Стойкость – 4 единицы. Побочные характеристики. Запас здоровья – 42 из 70. Запас праны, ауры – 65 из 65. Запас маны – 65 из 65 единиц. Естественная защита – 11. Владение усмиренной силой. Сверхнавыки. Властитель слова – 2 уровень. Идентификация – 3 уровень. Навыки – отсутствуют, умения – отсутствуют, способности – отсутствуют. Не считая пустого баланса свободных начал и наличия пары открытых лично мной сверхнавыков, я стал обычным пробужденным. Даже у новичков, имеющих возможность выбрать хоть какой-то класс, сейчас больше шансов выжить, чем у меня. Ох, спина! 2 часа провалялся на полу туалетной комнаты, извиваясь, как выброшенный на берег осьминог. При сжигании родословной у носителей высоких рангов страдает развитое сознание, привыкшее к большему объему чувственного восприятия мира. В общем, отказ от класса — это серьезный шаг. Чем выше уровень, тем сильнее последствия. Кейо за отказ от класса воина в ранге ратника огреб последствия в виде болезни пожирания. Ему надо было постоянно занимать себя делом, иначе разум начинал сходить с ума, и телу становилось плохо. Боже, как я рад, что совершил столь важное дело сразу, а не пытался сначала поднабраться сил. Встал с пола, держась за стенку. Это еще не все. Запоздал, отмотал лог сообщений назад, на момент, когда активировал руну-ключ. Yes! Добро пожаловать в мир Титарда. Система приветствует пользователя Чудо. Вы можете ознакомиться с базовыми возможностями интерфейса, перейдя по ссылкам на доступные вкладки. 1. Через 6 планетарных часов мира Земли ровно в 2 часа 13 минут вы будете переправлены в зону обучения для новопробужденных Дворца Императрицы Психеи. 2. Из-за темпорального сдвига точное время прибытия на место неизвестно. 3. Момент возврата обратно в мир Земли будет зависеть исключительно от вашего прогресса в обучении. Система желает вам всего наилучшего. Технически, после отказа от класса, на выходе получается очередной пробужденный, появившийся спонтанно и раньше срока, которого система отправляет в ближайший нубятник дворца, отвечающего за данную часть мира. Логика такая. По меньшей мере глупо убивать новобранцев, сразу отправляя его в пекло. Поэтому представители дворца на условно-добровольной основе помогают новичкам открыть класс и пройти боевое крещение. На испытании пробужденный переходит из стартового ранга 0 в ранг навик, а уже потом бойца представляют к делу. Проще говоря, задача нубятника — провести боевое крещение. Сейчас система дает новоиспеченному пробужденному 6 часов. Это время на то, чтобы успокоиться, ознакомиться с интерфейсом и подготовиться к переходу в неизвестное место на неопределенный срок. Как минимум собрать сумку и оставить записку родным. Я провалялся в агонии дольше, чем думал. Поэтому мой временной лимит на подготовку к переносу теперь ограничен всего 3,5 часами. Судя по ощущениям, дух уже прошел всю спираль и находится в первой печати ловушки на чердаке. Все верно. Я решил, что если уж мне и предстоит совершить свою первую битву с монстром, то пусть схватка пройдет на моих условиях. Надо подготовиться. Лидокаин убираем обратно в сумку. Нам нужна хорошая чувствительность. На туалетный столик кладу новые лекарственные препараты. Руки все еще дрожат от последствий сожжения родословной, но деваться некуда. Второй раз я такую ловушку для духа собрать уже не смогу. Большая территориальная спираль с 3 вложенными печатями заключает блуждающий дух в деревянный тотем, стоящий в центре. Как говорилось в книге Ламий, человек может творить богов из изваяний, идолов, в которые можно заключать души демонов посредством церемоний. Какой к черту бог? Обычная ловушка для духа. Для реализации своего смелого плана я выбрал огромный отремонтированный чердак старого советского завода. Нижние этажи тут переделаны под склад и офисы. Здание стояло внутри треугольника домов, с вершинами в виде церквей. А это не хухры-мухры, а места силы. И не просто силы, а заведомо чужой силы для блуждающего духа, угодившего в мою ловушку. Судя по сигналам, пару часов назад цель моей охоты вошла в область захвата первой печати и быстро двигалась по спирали внутрь второй. Пора приводить себя в форму. Сейчас сил нет, а они мне понадобятся. Сначала принял ампулу амфетамина для поднятия концентрации внимания, сенсорной чувствительности и мышечной активности. Сердце стучит как сумасшедшее. Никаких сожалений об уроне здоровью. Вероятность 50 на 50, что вообще доживу до утра. Хе-хе, а ведь во время Второй мировой войны амфетамин впервые использовали как боевой стимулятор. Без хорошей экипировки, слаженной команды, бафов, знания противника глупо лезть в открытую драку. Поэтому я сейчас рискую и принимаю запрещенные препараты, повышая шансы на выживание. Сердце пропустило удар от мощного удара по моей жизненной силе наверху. Ух, силен гад! Значит, вторая печать точно пройдена. Дух уже вошел внутрь и скоро будет заперт внутри идола тотема, являющегося третьей печатью. Сделал себе укол анаболика, и вены на руке тут же вздулись. Тело трясет от распирающей изнутри мощи. Технически, это лекарство. Ускорит мой обмен веществ и как бы бафнет на ускоренное восстановление запаса сил. Настроение супер. В бой, в бой, в бой, в бой. Хлопаю себя по щекам. Я пипец, какое чудо. Даже не верится, что минуту назад я был без сил, словно выжатый лимон. «Утро начинается не с кофе, а с надирания чьей-то задницы! Арррр! Эй, духовный засранец, ты где там спрятался?» Бум! Волна из неочищенной природной маны разошлась по складу. Обычного человека столь плотный магафон убьет или заставит потерять сознание. Уже поднимаясь по лестнице, ведущей со склада на второй этаж и крышу, застаю удивительную картину. Бум! Пыль поднимается с пола. Бум! Гул нарастает, и от вибрации легкие вещи падают с полок. Бум! Сдвинулись даже тяжелые палеты со стройматериалами. Бум! Многометровый стеллаж с грохотом падает на бок, и словно костяшка домино запускает цепную реакцию. Грохот царит знатный. Не зря сигнализацию отключил еще в момент приезда. Кого же я, черт возьми, поймал? Столько маны, и это лишь отголоски чьей-то реальной мощи. Тварь бьется, пробуя прочность своей клетки изнутри. Сердцем чую, как она рвется из ловушки наружу. Это не полтергейст, судя по объему маны. И уж точно не огонек сфера, светящийся отпечаток разума мертвеца. Возможно, это тень, десятилетиями кормившаяся страданиями жертв. Хотя ведьмы и писали, что духи-паразиты, будучи пойманными, обычно кричат и пропитывают все вокруг эманациями боли. Есть еще вариант мощного искусственного духа, случайно созданного идиотами-сатанистами. Но ловушка стоит далеко от кладбища. Да и нет таких тварей в центре Москвы. Поднявшись на крышу, прошел сквозь охранный барьер к центру печати. Тварь почуяла, что я близко, и тут же собрала проекцию кричащего призрака, летящего прямо на меня. Отмахнулся от этой гадости мечом, выкованным специально под меня. Благо, частных кузнец в столице много, а обработать металл своей кровью я, как ведун, в состоянии. Вторым призраком стал плачущий ребенок, третьим — образ гигантского паука. Полуматериальная проекция? Простому домовенку до такой мощи, как улитки до луны. Тем более, находясь взаперти внутри материального предмета. Внутри второй печати ловушки стоял деревянный идол-тотем с запертым внутри духом. Толщина небольшая, всего лишь с мое запястье. Ох, сколько собственной крови я пустил на то, чтобы довести этот кусок древесины до ума. Пришлось, навскидку, отдать почти 5 лет отпущенной мне жизни. Кто же знал, что в ловушку может угодить настолько древняя и могущественная тварь? Ритуальный деревянный идол, сосуд духа. Монстр, джин, Салибдула Эль-Шазри, 17 уровень, ранг, навик, 3-жды мутировавшая особь. Информаторий. Гении магии, дух магии, неуязвимы в нематериальной форме, способны творить чудеса, имеют неограниченный запас маны, питаются душами, извращают любой словесный контракт. Сверхнавык идентификации, развитый за счет перелопачивания библиотеки ламий, наконец показал свою реальную ценность. Гений, мать! Живой дух магии! «Какая прелесть!» Хриплый дрожащий голос доносился со всех сторон. «Решил сотворить из своей жизненной силы сосуд для духа? Давай, загадывай свое желание, смертное существо!» Все намного хуже, чем я думал мгновение назад. Старый разумный джин, деградант из прошлой эпохи, да еще и, судя по двойной фамилии, он клановый. И эта тварь поняла, что я использовал свою жизнь как основу для рун сдерживания. Не смог уйти из мира? Или был заперт тут, деградируя до жалкого ранга на века? Боги, как эта арабская тварь вообще оказалась в исконно русской Москве? В Китае их почитают как городское божество или духов-хранителей местности размером с крупное поселение, 1000 на 200 жителей. В старомусульманских странах – как добрых богов. Подобные сказания идеально описывают их могущество и способность создавать воду из воздуха. Своей ужасающей мощью, которая вызывала мурашки по всему телу и не могла быть заключена в маленький тотем, джин буквально прощупал меня с ног до головы. «Чудо!» В его голосе были слышны нотки ехидства. «Какое близкое нам имя! Я чую твой страх! Ты знаешь нас! Ты знаешь о нашей божественности! Желаешь породниться с нами? Слиться в едином потоке с истинной магией?» «Как же! Одно слово, и я покойник. 3-жды мутировавшая тварь, мать-перемать! Только в архивах старшей крови упоминались такие существа. Один уникум на 1 000 000 себе подобных. Каннибалы, любимцы воли мира и вестники катастрофы. Сотни прозвищ и ни одного положительного оттенка. Кто бы сомневался в том, что тварь такого уровня могущества сможет прочитать мое истинное имя. Попроси у джина бессмертия, и он превратит тебя в воду. Новую руку взамен утраченной, и к тебе прирастет кусок каменной статуи. Джинны извращают любое высказанное желание, с большим удовольствием убивая тех, кто пытается усмирить их могущество». «Боишься? Думаешь, что знаешь правила игры? Время, когда скот мог мнить себя пастухами, уже прошло. Скоро, совсем скоро вы будете поклоняться нам снова!» Джин резко возвысил голос. «Нам, как богам!» Легкая волна едва ощутимой ауры прошлась во все стороны от деревянного идола. Бросив небольшую сумку около границы второй печати, я уклонился от сосульки, летевшей мне прямо в голову. Тело коряво скопировало увиденные ранее движения легионера Кейо, уходя от атаки целого дождя из гвоздей. Джин в бешенстве. Каменистый шлак, используемый как насыпь для чердака, скрипит под ногами. Где-то в нем были спрятаны последние активные заготовки ловцов духа. Из темного угла выбежала марионетка рыцаря в латном доспехе с мечом наголо. Материализовал. Джин создал его из чистой маны. Секундой позже к нему присоединился черный доберман и египетский воин со скимитаром в руках. Боже, благослови амфетамины за резкое увеличение объема внимания. Ноги двигаются быстро, едва поспевая за мыслью. Тело, словно ветер, ушло от очередной атаки, и псина от удара моего меча лишилась головы. Чего не учел Джин, так это того, что количество управляемых им существ сыграло против него же. Воину подрезал незащищенные связки ног и тут же подставил его шею под атаку рыцаря, на мгновение лишая их возможности двигаться. Я рванул к идолу тотему. Один удар самодельным артефактным мечом, и Джин, запертый внутри, навсегда обретет покой. «Слишком очевидный ход мыслей, низший!» Прямо перед тотемом, внутри второй печати, появились сразу пятеро славянских воинов в кольчуге, со щитами и копьями. «Давай, загадай желание! Всего одно желание, и мы...» Слово отдалось эхом. «Уйдем!» «Опасность сзади!» Наклоняюсь в бок, уходя от атаки копья, летящего мне в затылок. Тяжелое двухметровое оружие, пролетев еще пару метров, зависло перед тотемом. Джину нельзя ломать свой сосуд, иначе он и сам погибнет. Сначала нужно разрушить руны, наложенные на идол моей кровью, или убить хозяина ловушки в моем лице. «Умно, дитя! Заставить нас атаковать самих себя!» Безголовый доберман кинулся в таранную атаку, пытаясь сбить меня с ног. Египетский воин с застрявшим в горле мечом спокойно размахивает скимитаром. Джин не способен сотворить душу, так что марионетки остаются марионетками. Удивил рыцарь, швырнувший в меня шлем, чтобы просто сбить с ритма боя. И как точно момент подловил. 3 секунды спустя марионетки прижали меня к стенке. Джин не ослабляет бдительность, держа 5 славянских воинов около себя. Удар сзади едва не прошил меня насквозь. Чертов джин вырастил из стены огромный шип. Спасибо кольчуге под моей курткой. Наконец, нащупав в кармане пульт, нажал на кнопку детонатора. В сумке, валявшейся около второй печати, лежала самодельная радиоуправляемая бомба. Джин успел среагировать на мои манипуляции и взрыв, выставив живой щит из тел славянских воинов. Их раскидало, как кегли, в разные стороны. От потери контроля над мелкими объектами с потолка посыпался дождь из ножей. Бегу, как акробат, к тотему, уклоняясь от малых материальных воплощений в виде лезвий. «Умри!» — от голоса Джина дрожит весь чердак. «Сдохни!» — сердце пропустило удар. «Исчезни!» — мое эфирное тело будто в кислоту опустили. Впервые ощутив смертельную опасность, Джин начал использовать все свое могущество. Мой скромный запас ауры и маны внутри тела кое-как защищает от атак чарами, не давая воздействовать напрямую. Бегу вперед. Джин не успевает сотворить марионеток, дабы защититься. Одно мгновение, второе. Тьма вокруг сгущается, погружая чердак во мрак. Ее создать проще всего. Продолжаю двигаться, помню, где находится идол тотем. В последний момент Джин решил поиграть с гравитацией, направив ее в бок. Боже, благослови амфетамины за чувство замедления времени. Лезвие меча перерубило деревянного идола, служившего сосудом для души Джинна. Тугая, плотная волна из сверхсжатой маны прошла по крыше, отбрасывая меня назад. По руке, сквозь пальцы, запястья и предплечье прошло чувство отобранного могущества. Тотем! Я заполучил свой первый тотем, пройдя боевое крещение. Ваш уровень повысился. Текущее значение — первый уровень. Вы перешли в новый ранг владения силой. Текущий ранг — навик. Описание. Длится с 1 по 19 уровни. 3 ступени, 5, 10, 15. Тотем – джин, 3-жды мутировавшая особь. Фактор тотема – 250 на уровень. Получена пассивная способность от тотема – высшее родство с маной. Текущее развитие – ратник. Улучшение – 0 из 25. Рейтинг могущества – S+. Описание. Скорость восстановления маны пропорциональна размеру развернутой ауры. Свободные начала, вложенные в артефакты, больше не подвергаются коррозии от воздействия маны. Странное, незнакомое ощущение разлилось по телу, вызывая мурашки на коже. Чувствую, как аура снаружи и внутри уплотнялась, а очищенная мана быстро восполняется за счет неожиданно приобретенной способности. Каждая клеточка тела будто поет, ускоряя скорость естественного заживления ран. «Боже, благослови!» Ноги подкосились. Амфетамины. Едва встав, тут же снова рухнул на 5-ю точку. «Что сейчас со мной было?» Начался отходняк от использования боевых стимуляторов. Голова кружится. До слуха начала доноситься истошно орущая сигнализация в соседних зданиях, отреагировавшая на взрыв. Вдобавок сердце стучит, будто хочет выпрыгнуть из груди. Схватив остатки тотема, кое-как поплелся к заранее приготовленному пути отхода. В 1:22 ночи на место происшествия прибыла группа муромцев, отряд особого назначения прямиком с Лубянки. Сотрудники в черной форме с неприветливыми лицами показывали корочки удостоверений патрульным, первыми прибывшим на место событий. Тучный дознаватель Дим Скарба смотрел в глаза сержанта около 3 секунд. Простой мент, незнакомый с умениями пробужденных, впал в состояние гипнотического транса. «Отвечай! Кто сообщил диспетчеру о призраках?» «Я», — сержант полиции шатается. «Я сообщил». А потом Серега Шланг выбежал из здания с криками, бледные, руки трясутся, как у торчка. Говорит, дух мертвеца увидел. «Мертвеца? В какое время это произошло?» «Так это...» Мент сел на землю, продолжая пялиться в одну точку перед собой. «В 12:30 они появились. Потом новые прилетели. О, собачка». Напарница Дима, следователь сканер Инга Дапкунайте, внимательно слушала слова потерпевших, попутно сканируя здание своей развернутой аурой. Обратив внимание на странный комментарий патрульного, женщина обернулась, заметив сидящего на углу пса. «Филипп, 30 метров на запад, псина-перевертыш, тщательно скрывают свою ауру». Тощий 25-летний стиратель, ничего не говоря, развернулся и стал двигаться так быстро, будто мерцает в воздухе. Перевертыш только успел встать на лапы, как лезвие шпаги разрезало его пополам. «Отожралась, сволочь! Страж, 31 уровень, 2-я ступень!» Стиратель убрал оружие и труп в кольцо инвентарь. «Пришел на духов поохотиться!» В ответ Инга указала рукой на еще одну странную пару – мужчину и пса, подходящих с другого угла. Видимо, стая перевертышей почуяла чужаков на своей территории и пришла разобраться. Им не повезло нарваться на разыскной спецотряд муромцев. Дим допросил копа по второму кругу, наконец выяснив все интересующие детали. Со слов патрульных, в 12:00 ночи сработала сигнализация одного из сейфов, стоящих в офисе на 2-м этаже. Прибывшие на место сотрудники обычной полиции обнаружили открытую входную дверь и несколько разных блуждающих призраков. Они также успели заметить, что на чердаке находится больше 10 трупов и видны следы взрыва. Инга тем временем достала из багажника лопату и, не видя желания помочь со стороны мужчин, сама начала копать интересующее ее место. В землю была зарыта небольшая коробочка, с лежащей внутри примитивной 3-мерной руной, вырезанной из дерева. Позднее выяснилось, что таких рун вокруг здания десятки. Старатель Филипп тем временем зачистил объект от враждебно настроенных призраков, пробивая дорогу для следователя сканера. Оставив патрульных сторожить здание со стороны улицы, муромцы поднялись на чердак. Ощупав все трупы и место взрыва, девушка тихо чихнула и сразу же зажала нос. «Нашла что-нибудь?» Дим поежился от холода. «Спиральный ловец духов первой артефактной категории. Кустарная подделка. Дим, подай сумку, пожалуйста». Опередив напарника, Филипп молча передал необходимое, за что получил благодарную улыбку дамы. «Пще! 200 метров в диаметре, а может и больше. Один ловец не страшно. Но тут из-за спирали и выброса силы образовался водоворот астрала с пробоем на нижние уровни, притягивающий нематериальных сущностей. Вызывай интернов из академии, пусть походят вокруг здания и поищут такие коробочки с рунами внутри». «След есть?» Дознаватель указал рукой на добермана. «Пса в жертву принесли?» Инга вставила в нос затычки. «Джин тут был». «Джин? В Москве? Да не, бред!» Дознаватель потряс головой. «По каталогам Саплера это же бессмертный 3D-мутант с бесконечной маной и невообразимой силой творить чудеса. Да он бы все здание в щепки разнес». «Поправка, Димочка. Мертвый джин». «Поправка, Димочка. Мертвый джин». «Чертов запах. Весь чердак забит эманациями его взорвавшегося тела. Подозреваемый, собравший ловцов духа, заточил его в какой-то хрупкий, но надежный сосуд. Ему удалось сдержать 90-95% той реальной мощи, что была у монстра в расцвете сил. Когда пришел сам заклинатель Джинна, началась борьба. Коснувшись пальцами щеки рыцаря-марионетки, Дим ощутил едва заметную пыль. Осадок кристаллизованной маны? Значит, это искусственные трупы. Понятно. Гвозди, сосулька, копье, 4 десятка одинаковых ножей. Все это фокусы нашего мертвого арабского друга. Что-то я ответных атак не вижу. Ни эманаций магии, ни аурных разрезов. Куда след ведет? Зажав нос посильнее, девушка не удержалась и снова чихнула. «Ще! Чтоб им пусто было! Нет следов! Вообще ничего нет! Ни астрального запаха, ни отпечатков ауры, ни остаточных проекций силы! Вообще! Какая-то дрянь в воздухе рассыпана!» Заклинатель знал, как именно его будут искать. «Вообще! Да чтобы его демоны сожрали! Гадость какая! Толченый перец с сухой кровью, что ли!» Тут в центре печати, на третьем слое астрала, осталась большая зарубка с именем. Подозреваемый перешел в новый ранг. Войдя в круг второй печати, уже лишившейся всякой силы, Дим Скарбо начал использовать комплексное умение видящего. Просматривал отпечатки силы на слоях пока еще не рассеявшегося астрала в хронологическом порядке. Данный прием позволял воссоздать картину событий на месте преступления. Однако в этот раз прием дал сбой. Репеллент, находящийся в воздухе, стер следы аур самого преступника. Картину событий удавалось проследить по перемещению защитников Джинна вплоть до момента взрыва и появления облака его останков. Удивительно, но заклинатель будто стер все свои следы избирательно. Или, если говорить более точно, провернул задуманное, вовсе их не оставляя. Родовая способность? Неужто кто-то рода Бутырских? Есть, конечно, вероятность, что проникший сюда пробужденный имеет ранг пустышки и вдобавок скрыл следы артефактами. Но такая победа над Джинном похожа на выдумки из сказок. При виде печати с именем в астрале выражение лица дознавателя начало меняться. «Чудо, значит?» «Пше! Пше! Пше!» «Да что бы муикалось! Филипп, проводи, пожалуйста, до машины. Я здесь уже все осмотрела». Дим Скарбо улыбался, вспоминая дни зарождения отдела муромцев. 5 лет назад, когда преступники, пробужденные, только начали появляться, неизвестный археолог с ником Чудо успел привлечь к себе внимание ФСБ. Основатель и идейный лидер сообщества искателей истины, изучавших систему и все, что с ней связано, носил ник Чудо и не был задержан во время всеобщей облавы. Надо же, Вяземский ни за что не поверит, что Чудо вернулся. Вернувшийся на чердак Филипп смотрел на рисунок движения преступника. Начало схватки и перекрестные шаги. А тут прием маятника, уклонение со следами былого опыта и, наконец, ловушка, незамеченная Джинном. Тот, кто здесь бился насмерть, или опытный мечник, или неплох в тактическом мышлении. Боец-ближник. Не инфайтер, а скорее стиль точечных контратак. Имя Чудо тебе знакомо? Скарбо довольно кивнул, чувствуя нарастающее волнение. «Еще как! Вас с Ингой тогда еще не перевели. Покопайся в архиве». Его еще Вяземский пытался поймать во времена формирования муромцев. Дело о московском чуде стало причиной перехода первой оперативной группы по делам пробужденных в ведомство ФСБ на Лубянке. «Первопробужденный, значит? Поколение 0 или первак? Какой у него класс опасности?» Тогда он был просто сведущим. Гражданский, соприкоснувшийся с системой. Теперь, судя по печати в астрале, он пробужденный в неизвестном ранге. Видишь посмертный отпечаток имени? Джинны теперь будут за ним охотиться. 5 гребаных лет в глухом подполье. Я понятия не имею, насколько он успел развиться. Может, эндемик или человек-катастрофа. После льва чумы, таких как Чудо, бюро стало опасаться пуще прежнего. Чужеродные для мира знания в руках слишком любопытного гражданского. Скарбо улыбался, отправляя сообщение в центр. Им необходимо получить данные с видеокамеры вышек GSM-связи. Само отсутствие улик будет лучшим доказательством того, что здесь был бой того самого Чуда. Старое нераскрытое дело искателей получило новый след. 27 апреля 2015 года. Москва. Алексей Чадов. 21 год. Бесклассовый пробужденный 1 уровня. До квартиры пришлось идти дворами, таща в руках остатки тотема. После того, что с ним сделала душа Джинна, обычная древесина стала маноактивной. То есть хорошо проводила и удерживала ману в себе, а не рассыпалась в труху, как обычное дерево. Такого сырья на нынешней земле не сыскать. Я потратил 2 месяца на дощечки для амулетов сокрытия ауры, спрятанных в обуви и одежде. Без них пробужденному лучше вообще не гулять в открытую, по городу, полному прячущихся тварей из бездны. Остатки идола-тотема по ценности сейчас превосходят золото в том же весе. Дома, закрыв дверь на засов, едва не грохнулся на пол. Голова кружится. Надо собраться. Будет слишком подозрительно, если в нубятнике у меня окажется ровно 250 свободных начал в активе. Пока есть немного времени, надо улучшить одежду для крещения. Амулет конверсии ауры, ранг 0. Ресурс основы 74%, ресурс плетения 94%. Материал – древесина дуба, -1, маноактивная кровь человека, 0. Качество – деревенский ворожей, 1. Описание. Поглощает выбросы ауры в радиусе 28 см от себя, конвертируя энергию в равносильный выброс маны. Черт его знает, что именно меня ждет, но следы ауры – это все равно, что отпечатки пальцев или запах для собаки. Человека, скрывающего свою ауру, становится сложно обнаружить. Все дело в особенностях восприятия мира у пробужденных. Для нас чувство жизненной силы и маны доминирует над зрением и слухом. Поэтому человека, прячущего ауру, сложно заметить в толпе обычных людей. Собрал купленный походный армейский рюкзак для перемещения в нубятник, не забыл рассовать амулеты по кармашкам. Проволочная пила, еда, складная силиконовая канистра, аптечка. Запас лишним не будет. Напоследок натянул на голову маску-балаклаву, скрывая лицо. Как говорил Эндрю Гроув, возглавлявший корпорацию Intel, выживают только параноики. А я, будучи пробужденным, сумел не подохнуть в Москве, скрываясь от тварей много лет. Отправил сообщение собственнику квартиры, что я могу уехать надолго по делам, отослав деньги за аренду жилья на месяц вперед. Похожее сообщение сбросил отцу и Пашке-однокурснику, чтобы предупредил в универе, что меня какое-то время не будет. Теперь осталось только выжить, пройти боевое крещение и вернуться домой. Дом, универ, близкие. Сегодня день, к которому я готовился целых 4 года. День, когда я стану полноправным участником сообщества пробужденных России. Вспышка принудительной телепортации. Вы прибыли на место назначения. Планетарное время 2.18. 27 апреля 2015 года. Локальное время 23.59. 3303 день из 5840. Темпоральный сдвиг 4-кратный. Пробужденный. Обязательное обучение от Дворца Психеи начнется в 0 часов 0 минут по локальному времени. Прибудьте на место встречи новичков для дальнейшего инструктажа.